Глава 27. В итоге мы все же пришли к общему знаменателю, решив, что я сделаю первую попытку вывести драконьего принца на диалог, дабы максимально соблюсти условия Хакана, и только если потерплю неудачу, в игру вступит Илва. На нее же возлагалась обязанность потребовать с Рафиса клятву вести себя пристойно. По пути к темнице, которая в основном состояла из спуска по изрядно осточертевшим мне и моим бедным икрам лестницам, я решила особо не углубляться в размышления о стремительных метаморфозах собственного положения тут, в Тайхенглифе. Можно посчитать по пальцам, сколько дней назад я еще была никем. Даже еще вчера вечером, несмотря на озвученный статус, мне открыто демонстрировали неприязнь и заперли. Сейчас же на мою голову совершенно неожиданно свалилась необходимость предпринимать некие действия и принимать решения, на которые у всех тех, кто открыто хвалился своим превосходством, совсем недавно не хватило то ли смелости, то ли полномочий. И усматривать никаких особых знаков в том, что именно Илва единственная, кто решилась поддержать меня, невзирая на ее мотивы, мне не хотелось. Еще при первой нашей беседе я разглядела в ней что-то за этим «нужно смириться и позволить судьбе поиметь нас на свой вкус фасадом». И вот в данный момент я уже почти пребывала в уверенности, что Илва абсолютно не принимает внутренне то, что говорит слух. И от этого она мне нравилась каждой минутой все больше. Хотя я и пыталась ткнуть свое сознание в тот факт, что эта скрытая часть ее натуры может привлечь Грегордиана. Споткнувшись в очередной раз и оказавшись пойманной Хоугом, я грызнулась на ревность, что так и норовила просочиться в щель под дверью, которую я решила захлопнуть у меня в разуме до тех пор, пока не разберемся в ситуации с Хаканом. Она словно противный туманящий разум газ, упорно лезла и мешала сохранять невозмутимость и ясность мыслей, окутывая их красочной пеленой возможных последствий. «Да черт!» – зашипела я, опять споткнувшись и матеря про себя строителей Тайхенглифа, которые, видимо, считали, что чем ниже ярус, тем меньше можно беспокоиться о качестве каменного пола. Хоук опять меня подстраховал, а Сандел попытался сделать то же самое для Илвы. Но она посмотрела на него так холодно и строго, что он одернул руки, пробормотав: «Да точно, плохая идея». Когда мы подошли к первой толщенной решетке, полностью перегораживающей все пространство коридора с довольно низким для остальных здешних помещений потолком, меня начали мучить сомнения в том, что здесь можно было протащить кого-то огромного вроде дракона. Разве что он гораздо меньше, чем я себе представляла. Или совсем уж садистская версия по частям. Светильники тут излучали мертвенно-голубоватый свет, в отличие от повсеместного мягкого золотистого. И от этого все присутствующие, а не только Илва, начали напоминать каких-то потусторонних существ. Особенно рогатые и серокожие хийсы, что без вопросов стали отпирать перед нами решетку, хоть не скрывали, мягко скажем, любопытных взглядов. Когда мы прошли дальше от лязга незапираемых за нашими спинами замков, я невольно вздрогнула, как от озноба. Как-то неприятно было ощущать себя запертой в подобном месте. И даже успокоительные доводы разума о том, что я могу выйти отсюда в любой момент – не очень срабатывали, когда воображение услужливо рисовало всю ту толщу камня, что сейчас нависало над нами. Понятно, что на то оно и подземелье, и темница, чтобы производить угнетающее действие на психику тех, кто здесь оказывается, и не вызывать желания пребывать тут снова. Это вам не уютненькие тюрьмы европейских стран, где в тепличных условиях с тренажерным залом и интернетом содержат какого-нибудь Брейвика. В общем, однозначно, диггерство никогда не смогло бы стать моим хобби. Мы миновали еще две монументальные решетки, все больше углубляясь, что вынуждало меня нервничать все сильнее. Хийсы, отпирающие и запирающие их, уже казались мне некими адскими привратниками, ухмыляющимися все более зловеще. Да уж, нервишки тут у меня стали ни к черту, да и фантазия разошлась пышным цветом. Наконец мы оказались в непроглядно темном коридоре, только первые метры которого были освещены, а дальше тьма кромешная. И до этого не сказать, что здесь приятно пахло. Но в этом коридоре жуткий запах, что называется, сбивал с ног. Если раньше это была больше сырость и еще букет ароматов, присущих плохо проветриваемым помещениям, то теперь амбре явно было смесью вони немытых тел, экскрементов и даже разложения. Плюс еще звуки, от которых моя спина резко взмокла. Сиплое дыхание, шорохи, позвякивание. Казалось, сам окружающий мрак пришел в движение с нашим появлением, обдавая смрадным дыханием и хищно изготавливаясь для нападения. Асрай уверенно двинулись вперед, а вот Илва замешкалась рядом со мной. Может, мне и показалось, что она прекрасно ориентируется в темноте и нисколько не впечатлена жуткой обстановкой, но, видимо, у всего были свои границы. «Благородный Асрай», — произнесла девушка вслед уже исчезнувшим для моих глаз Хоугу и Сандалфу, и после минутной тишины в десятках метров впереди зажгли светильники того же неживого голубоватого цвета. Стали хоть и плохо, но видны стены. По всей их длине на равном расстоянии располагались большие круглые отверстия, очевидно, камеры, отдаленные от самого коридора еще более толстыми решетками, чем прежде. Разглядеть хоть что-то внутри — невыполнимая задача для кого-то с моим зрением. Представлять, как можно существовать в подобных условиях, да еще и долгое время, я сейчас отказывалась. Или могла бы просто заистерить. Илва кивнула мне едва заметно, и я предпочла это счесть знаком некого одобрения, и мы двинулись к ждущим нас перед одной из камер Асраи. До последнего момента я продолжала гадать, как должен выглядеть этот самый пресловутый принц, но совершенно растерялась, увидев высокого, мускулистого темнокожего мужчину внутри. От широких металлических полос, обхватывающих его шею, запястья и лодыжки тянулись длинные цепи, вмурованные в стену. «Муненна, принц Рафис собственной персоной!» Сухо произнес Сандалф, и у меня едва не вырвалось «да неужели?». Все же я ожидала, ну не знаю, кого-то не столь человекообразного, что ли. Рафис был голым, очень худым, с длинными светлыми волосами, превратившимся в колтун, точно оттенок которых невозможно было рассмотреть из-за грязи и скудности освещения. Тело его, несмотря на истощение, было мускулистым и удивительно красивым, каким только может быть тело юноши, не достигшего полного расцвета. Не заматеревшего. Аристократическое, я бы сказала, идеальных линий лицо, впалые щеки, острые скулы, рот из ряда тех, что принято называть грешным. Да уж, это был тот случай, когда породу естественную привлекательность за грязью и худобой не спрячешь. И я неожиданно испытала краткую злость на Грегордиана, вспомнив, как все восторгались его победой над этим драконьим принцем. Рафис не выглядел, на мой взгляд, достойным противником такой машине убийства, как деспот. Но потом я напомнила себе о множестве смертоносных существ в этом мире, абсолютно безобидных на первый взгляд. Принц гордо выпрямился и вздернул подбородок, звякнув длинными цепями, и точно тугая волна невидимой энергии разошлась по всему помещению, просачиваясь сквозь меня, многократно отражаясь от стен и прокатываясь снова и снова. Нечто подобное я ощущала в моменты сильных эмоций Грегордиана. Справа от меня едва слышно выдохнула Илва, все еще скрытая от принца стеной, судя по всему, ощущавшая то же, что и я. Рафис слегка дернул головой, будто прислушиваясь и встречаясь настороженным и заинтересованным взглядом со мной. И я моргнула удивленно. Его глаза светились в темноте, не отблескивали, отражая свет, как у кошек, а именно светились мягким густо-фиолетовым цветом. Рафис, не двигаясь с места, открыто потянул воздух, принюхиваясь, одновременно буквально ощупывая и вгрызаясь внутрь взглядом. И тут же разочарованно скривился, морща нос так, как если бы мой запах и увиденное были в миллион раз отвратительнее местной вони. И в этот момент он тут же утратил для меня всю свою привлекательность, и градус моего сострадания к его положению резко упал до нуля. Слишком уж достали меня за время нахождения в мире старших заносчивые ублюдки всевозможного происхождения, позволяющие себе открыто демонстрировать мне свое собственное пренебрежение. Наплевать на его мнение. Я здесь не ради его заносчивого высочества, а для того, чтобы сохранить собственный островок относительной безопасности в этом придолбанутом мире, зависящий от единственного важного для меня мужчины. Поэтому, как бы он ни кривился, я честно попытаюсь, а там будь что будет. «Принц Рафиус, меня зовут Монаэтна. Я пришла сюда, чтобы предложить тебе сменить это мерзкое подземелье на удобные покои, более подходящие для пребывания кого-то твоего происхождения». Не заморачиваясь на стойкое ощущение растущей неприязни, как можно более доброжелательно произнесла я. «Также я осмелюсь предложить тебе разделить пиршество в главном трапезном зале Тайхенглифа и не только со мной, но и с королевским посланником Хаканом, дабы обсудить условия твоего возможного полного освобождения и построения новых взаимоотношений между двумя государствами». Рафис старательно изображал ледяное безразличие, но я заметила краткую вспышку интереса в его странных раскосых глазах, который мужчина, однако, очень быстро погасил и скривил губы, еще больше вызывая у меня острый импульс двинуть чем-то тяжелым по его красивому лицу. Несколько минут прошло в тишине, а потом принц посмотрел через мое плечо на Асраи. Она же не может всерьез рассчитывать, что я приму приглашение от шлюхи, греющей постель моего врага. Обратился он к мужчинам так, словно я была тварью, бессловесной, не заслужившей ни взгляда, ни ответа. Тем более стану обсуждать с кем-то вроде нее мое освобождение. Вот же скотина. Злость вскипела, ударяя в голову тугой огненной волной, хоть я себя и готовила морально к подобному поведению. В том мире, откуда я, делить постель с любимым мужчиной – ни преступление, ни повод для осуждения или навешивания ярлыков на женщину. О личных качествах, которые ты, принц Рафис, и понятия не имеешь. Сухо заметила я. И кем бы ты меня ни считал, я единственная, кто предлагает тебе выбраться из вонючей темной дыры, где ты сгниешь заживо. Но если я в качестве посланника тебя не устраиваю, то можешь и дальше прекрасно проводить то время, потому как, на мой взгляд, с таким отношением к окружающим, предлагающим тебе благо, именно этого ты и заслуживаешь. Конечно, я блефовала. Уходить отсюда, не добившись согласия от Рафиса, для нас был не вариант. Эдна! Зашипели на меня в два голоса Асраи, но зато принц соизволил снова вернуть мне все свое внимание. Снова повисло молчание, но позы и выражения лица принца поменялись, и процесс изучения моей персоны повторился. Понимая, что моя роль, скорее всего, окончена, я посмотрела на Илву, которая так и стояла у боковой стены, с любопытством наблюдая за моим провалом. Я уже кивнула ей, давая знак, что пришел ее черед попытаться, как принц заговорил. «Я готов обсудить условия моего освобождения, но не с тобой», — произнес он так, будто делал мне одолжение каждым словом. «Ну что же, тогда весьма удачно, что у меня тоже нет желания обсуждать что-либо с тобой», — кивнула я. «Достаточно вполне и самого формального факта согласия». И я отступила в сторону, предоставляя уже Илве брать с него нужные клятвы и торговаться из-за условий. Илва заняла мое место перед толстенной решеткой, а я, пряча облегченный вздох, прислонилась к стене, как вдруг снова ощутила прокатившуюся по телу волну энергии. Только в этот раз она была столь мощной, что в первый момент показалось, будто меня пнули куда-то в район диафрагмы, и от шока я даже вскрикнула. Илва тоже покачнулась, как от сильнейшего порыва ветра. Но все же осталось стоять на месте, никак больше не выдав своей реакции на эту неожиданность. За первым стихийным приливом последовал второй и третий. И все это в общем безмолвии, разбавляемой только звуком наших дыханий. Причем Рафис дышал шумно, рвано, точно захлебывался воздухом. Я пропустила тот момент, когда он сместился вперед на всю длину цепей, натянув их с такой силой, что металлические полосы впились в его тело, врезаясь в кожу острыми краями. Каждый, даже самый мельчайший мускул его напрягся, под темной кожей мгновенно проступила сетка вздувшихся вен. Лицо дико исказилось. Только что едва подвижный и насмешливо холодный сейчас, принц драконов неистово мелко трясся, покрытый испаренной кровью, струящейся из ран, будто его настиг какой-то судорожный припадок. И делал свистящие быстрые вдохи, буквально сжирая безумными глазами замершую живым изваянием Илву. Ах да, еще одно обстоятельство весьма деликатного свойства, которое просто, можно сказать, лезло в глаза, так как принц был совершенно голым. Он был откровенно дико возбужден. Именно в той степени, что находится в одном крошечном шаге до взрыва. Но спустя несколько секунд принцу, видимо, удалось справиться с собой, и он стремительно опустился, почти рухнул, прямо на жутко грязный пол, прикрываясь хоть как-то, но не сводя по-прежнему глаз с Илвы. Словно панически боялся ее исчезновения. Теперь выражение его лица было неким невообразимым коктейлем досады, унижения, восхищения и шока. А я просто не могла перестать наблюдать за молниеносной сменой эмоций принца. Затем, как то одна, то другая берет вверх, а потом уступает место новой. По зрелищности и пронзительной трагичности это вполне могло сравниться с наблюдением за некой глобальной природной катастрофой. Когда стоишь и не можешь прекратить смотреть на колоссальное буйство стихии. Ужасаясь и благоговея одновременно. Эта сила чувств, отчетливо бушующих сейчас в Рафисе, реально пугала и завораживала. А еще вытаскивала наружу собственные переживания и воспоминания о переломном моменте прошлой жизни. Наверное, нечто подобное творилось и со мной, когда я впервые увидела Грегордиана. Такое чувство, что через тебя пропустили разряд высочайшего напряжения, швырнули на землю с огромной высоты или мгновенно переместили в вакуум. Зрение абсолютно тоннельно, сфокусировано на единственном во всей вселенной объекте. За каждый новый вздох нужно сражаться с отказавшими легкими. Сердце обратилось в крушащий все внутри строительный таран. разрушение, причем такое, всю окончательную степень которого ты осознаешь не сразу, но от этого оно не становится менее фатально или обратимо. Мое полное сознание застигло меня в этот, ни черта не подходящий для подобного момент. Ведь действительно, я была сломана на мелкие кусочки. Уничтожена для всего мира, для других мужчин, для прежней рутинной, почти сонной жизни первым же столкновением с деспотом. Каждый следующий день после этого был лишь новым шагом к нему. Попытки переключить себя и изменить хоть как-то траекторию этого стремительного падения меня в него были лишь отсрочкой, аварийным торможением, которое все же не спасло от полного крушения в итоге. Притяжение, исходящее от Грегордиана, просто непреодолимо для меня, и сколько бы я ни вращалась вокруг, стремясь разорвать его путы, все равно однажды бы сдалась так или иначе. Полыхая, сгорая дотла. Как тогда и случилось от первого же близкого контакта. Наша встреча была неизбежностью, а не случайностью. Долбанные фейри и их идиотская теория судьбы. Я же не собираюсь вдруг уверовать в нее, стоя в вонючей темнице и глядя, как заносчивого драконьего принца раскатывает в блин та самая загадочная и всевластная силище, что однажды прошлась и по мне. Принц Рафис, я Мона Илва, избранница судьбы и невеста Архонта Грегордиана. Звонкий голос Илвы заставил меня вздрогнуть и переключить свое внимание на нее. Почувствовала ли она хоть что-то? По бесстрастному лицу девушки понять это было абсолютно невозможно. Но, по крайней мере, не заметить, что только несколько минут назад гордо взирающий на меня юноша, нисколько не обращавший внимания на степень своего обнажения, теперь выглядел раздосадованным и смущенным, и прятал от нее доказательства своего неоспоримого возбуждения было сложно. «Ты?» Окончательно пугая меня, взревел принц. «Ты его невеста?» Илва сдержанно кивнула. «Ты та самая единственная, что предназначена продлить рот этого проклятого Дениши?» Не унимался Рафис, и когда Илва снова кивнула, ударил пол кулаками с такой силой, что я отчетливо почувствовал вибрацию. И низко, утробно и устрашающе зарычал. Потом он стал бормотать что-то, и разобрать я смогла только... «Ты не могла так поступить со мной». А в завершении этого припадка вскочил и запрокинул голову, выставляя на показ торчащий, судорожно дергающийся кадык. Расхохотался таким сухим лающим смехом, от которого холодные мурашки промчались по моей коже. Похоже, попытки и содержание в этом жутком месте не прошли даром для Рафиса, и умом он слегка повредился. «Я так и думал, что это плохая идея!» Зло прошептал Сандалф, и тихий звук его голоса сработал как выключатель для странной истерики принца и одновременно командой к действию для Илвы. «Принц Рафис, условием твоего освобождения будет данная тобой клятва о том, что ты не нападешь на жителей и гостей Тейхенглифа». Четко, будто читала по бумажке или репетировала всю жизнь, проговорила она. «А также не покинешь его самовольно, пока не будешь отпущен Архонтом Приграничья или королевским посланником Хаканом. Как избранница судьбы, я имею право ее у тебя потребовать, а моя невинность – гарантия того, что, дав ее, ты не посмеешь». «Скажи мне, избранница судьбы, будь ты свободна в своем выборе. Ты стала бы женой Архонта?» Перебил ее Рафис, снова моментально преображаясь в прежнего заносчивого принца. Он как будто не только перестал замечать свою ноготу, но и хвалился ею, гордо выпрямившись, развернув плечи и слегка расставив мускулистые ноги, никак не пытаясь прикрыть свой стояк, дерзко указывающий на Илву. «У тебя нет права спрашивать о подобном». Хоть Илва и оставалась невозмутимой, тень эмоций пробилась в ее голосе. Ее краткий, как вспышка, взгляд, скользнувший по телу принца вниз, заметила не только я, но и он, и уголок его рта торжествующе загнулся. «Нет, но я спросил». Нахально настаивал принц, и Асрай недовольно заерзали позади. «Спроси о том, о чем действительно хочешь, и я отвечу». Принц прищурил свои светящиеся глаза и чуть наклонился вперед, снова натягивая цепи, не обращая внимания на то, что рана от этого становится глубже. «Если бы ты могла выбирать, то могла бы предпочесть меня, принца драконов, Архонту Приграничья, в постели которого никогда не будешь единственной». Какой же все-таки придурок. Вот последний он совершенно напрасно затронул. Даже если оставить мою собственную злость, могу точно сказать, что тыкать в подобное женщину не стоит, и неважно, насколько хорошо ей само известно реальное положение вещей. «Нет». Сквозь нарочито ровный тон Илвы все же пробиралась искра гнева. И тут я была с ней солидарна. «Почему?» предпочесть мужчину, побежденного моим нареченным дважды? Впервые я услышала в тоне девушку насмешку, вот только она ощущалась немного ненатуральной. Разве ты ровнее избранница судьбы, дважды потерпевшей поражение принц драконов? Хрясь по наглой морде. Ну и как сглатывать высокомерное дерьмо в своем же неповторимом стиле, принц Рафис? Скрип зубов дракона и лязганье его цепей, которые он дернул в ярости, принесли мне злорадное удовольствие. Хоть я и отдавала себе отчет, что это неправильно. А теперь ты готов перейти к клятвам? Как ни в чем не бывало, вернулась к прежней теме Илва. Я клянусь во всем, чего ты пожелаешь, Мона Илва, который не касался ни единый мужчина. Прохрипел драконий принц, глядя на нее из-под лобья так, словно желал сжечь на месте. Я не трону никого здесь, кто не атакует меня первым или не бросит честного вызова. Я обещаю выслушать все, чтобы не захотел донести до меня послание короля Фейри. И обязуюсь не покидать Тайхенглиф, даже если меня станут гнать, пока я не получу желаемое. Что-то последнее прозвучало чересчур зловеще, и я невольно передернула плечами от непонятного желания заслонить хрупкую Илву от исходящей сейчас от принца скрытой угрозы, хотя, надо признать, черта с два она в этом нуждалась. «И чем же ты клянешься, принц драконов?» Непреклонно продолжала давить девушка. «Своими крыльями в небо меня поднимающими, если обману тебя, да не раскроются они до конца моих дней». Позади удивленно выдохнули Асраи. «Ты довольна?» «Я удовлетворена», — кивнула она. «А теперь прошу, покинь меня сейчас же». Принц отвернулся к стене, будто прямо видеть не мог больше Илву и повысил голос, вернув ему повелительные нотки. «Моноэдна, ты обещала мне достойные меня покоя. Я хочу их сейчас же, так же, как купальню и одежду, соответствующую моему статусу. Только после этого я соглашусь вкусить вашу пищу и выслушать речи Фейри и произнести свои». Господи, с каким же пафосом сказано. Ну да, мне не ли все равно? Пусть этот принц хоть раздуется от осознания собственной значимости, лишь бы Хакон утерся и свалил отсюда и изобретает новый план по каверсам. Лично мне безумно нужна передышка и твердая уверенность, что с невыносимым деспотом Грегрзианом все в порядке. Внешняя угроза миновала, и я могу вернуться к нашим внутренним баранам, которые оказались теми еще на редкость упертыми скотинами.